Я даже заметил одного мага с духами, подобными тем, какими владели Маа. А может быть, это и был один из тех Маа, который не участвовал в войне против нас и не захотел подчиняться Лифэнь, а вместо этого сбежал в другой клан. Таких на самом деле было немало, но, находясь далеко от родины, она не могла заниматься этим вопросом более конкретно. Воздух мгновенно наполнился заклинаниями. Один из магов выпустил веер огненных клинков, которые рассекли воздух с шипением, оставляя за собой дымные следы. Другой создал стену из ледяных копий, которые тут же полетели в нашу сторону, звеня как хрустальные колокольчики. Третий маг вызвал рой металлических дротиков, которые закружились в воздухе подобно смертоносному торнадо. Несколько приближенных Нгуина отступили к стенам, активируя групповое заклинание. Их руки светились в унисон, и вскоре весь зал затрясся от магического резонанса. Красивые резные колонны начали покрываться трещинами, а с потолка посыпалась штукатурка, украшенная золотыми узорами. Стол, полный яств, мгновенно превратился в груду деревянных обломков под градом их заклинаний. Дорогой лакированный красный стол раскололся пополам с громким треском, разбрасывая во все стороны блюда с жареным мясом, экзотические фрукты и кувшины с вином. Керамические чаши разлетелись на тысячи осколков, а шелковые скатерти запылали от попавших на них огненных заклинаний. Этим хаосом воспользовался Симон. Видя, как много вокруг нас стало битой посуды, бутылок и остатков еды, он просто поднял небольшой ураган и направил все это прямо на врагов. Воздушная воронка подхватила куски запеченной утки, горы риса, обломки фарфора и осколки нефритовых кубков. Ни о каком серьезном ущербе говорить, конечно, не приходилось, но подобная атака отлично дезориентировала всех, кого настигали летящие обглоданные кости и сочные фрукты или бутылки с вином, которые, разбиваясь об энергетические щиты, заслоняли обзор красными брызгами. Симон устроил весь этот тарарам на первый взгляд без всяких внутренних колебаний, но скоро стало ясно, что это не так. Хотя он использовал уже испорченную до него еду, но все равно с сожалением смотрел на разнесенные блюда. «Лучше бы мне пришлось этим полакомиться», – расстроенно пробурчал он. Ольга, похоже, была с ним солидарна. «Моя внучка никогда не отказывалась вкусно и сытно покушать, особенно после того, как поняла, что, благодаря магическому дару, ее организм перерабатывает пищу гораздо быстрее, чем калории успевают отложиться там, где бы она не хотела их видеть. То, что хозяева сами по собственному желанию уничтожили стол с роскошным застольем, чтобы им было проще и легче вести бой, закономерно привело ее в ярость. «Да этим можно было накормить не только тебя, Симон», — крикнула она моему ученику, «а целый отряд гвардейцев». Внучка сейчас уклонялась от летящих в ее сторону стальных нитей и одновременно с сожалением поглядывала на карамелизированную утку в медовой глазури, теперь валяющуюся среди обломков дорогого стола. Особенно ее расстроили пропавшие даром экзотические фрукты, какие-то невероятно ароматные плоды с фиолетовой кожурой и переливающиеся всеми цветами радуги желе в хрустальных пиалах, не говоря уже о том редком вине в нефритовых кувшинах, которая теперь растекалась красными лужами по мраморному полу. Впрочем, возмущение не помешало ей сосредоточиться на битве. Мощный теневой щит, который она активировала еще в начале схватки, отражал атаки противников без каких-либо серьезных проблем. Дед же просто методично расправлялся с ближайшими к нему врагами, вот уж за кого я беспокоился меньше всего. Даже если каким-то чудом кто-то сумеет повредить его нынешнюю телесную оболочку, мы всегда сможем возродить его обратно, пока существует филактерия. Так что, убедившись, что Симон с Ольгой прекрасно справляются без моей помощи, я не спускал глаз с Нгуина, и оказалось, что тот вовсе не горит желанием сражаться с кем-либо в ближнем бою. Стоило мне переместиться к нему с помощью теневого телепорта, как он использовал свои стальные нити словно веревку, подтянув себя в другую часть зала. Нити с металлическим звоном впились в деревянную балку под потолком, и он взмыл вверх, перемещаясь словно паук по своей паутине. Разумеется, я последовал за ним, но он тоже не стеснялся повторять свой трюк снова и снова. Быстро стало очевидно, что ловить его нужно каким-то другим способом. А тем временем, в зале число наших противников быстро уменьшалось, и, заметив это, Нгуин внезапно протянул нити к потолку, ухватился за какую-то неприметную часть, которая оказалась хорошо замаскированным люком. Сорвал ее с петель и подлетел на второй этаж. К счастью, теневые телепорты позволяли мне передвигаться не только по горизонтали, но и по вертикали, так что я сразу же поднялся вслед за ним. Но, видимо, весь его дворец был спроектирован с учетом его способностей. В каждом потолке находился подобный люк, и он поднимался все выше и выше по этой импровизированной лестнице. В то же время его энергетический щит был достаточно мощным, чтобы я не мог быстро уничтожить его дальними атаками. Несмотря на то, что я попадал в него теневыми взрыв-кинжалами, щит шел трещинами, но никак не лопался. Голубоватое свечение защитного поля переливалось и мерцало при каждом ударе, а сам Нгуин даже не замедлялся. Я подозревал, что во многом дело было в том количестве побрякушек, которые он на себя нацепил. Золотые амулеты, нефритовые браслеты, кольца с драгоценными камнями – все это были артефакты, которые, видимо, помогали ему поддерживать энергию защитного поля на должном уровне. Примерно через минуту мы оказались, вероятно, на самой высокой точке замка. Это была небольшая комнатка в одной из башен, откуда он уже собирался спрыгнуть вниз на какой-то непонятной машине, похожей то ли на маленький воздушный шар, то ли на летающую лодочку размером с небольшое кресло. Конструкция была изящной, отделанной тем же красным лаком, что и мебель внизу, с шелковыми лентами и короткими крыльями по бокам. Было сложно понять, как именно она работает, пока Нгуин ее еще не активировал. Увидев, что я почти его догнал, он заорал: «Стой, не смей ко мне подходить, или все твои союзники умрут». Разумеется, слушать его я не собирался, но он решил пояснить суть своей угрозы. Весь мой замок, каждый его угол, каждый зал, каждая стена, все здесь напичкано взрывчаткой. Если ты сделаешь еще хоть шаг, все тут же взлетит на воздух. Я никогда не вел переговоров с шантажистами и не собирался позволять Нгуину просто так сбежать. Он это заметил, лихорадочно дергая за какие-то рычаги на своей летающей машине, и снова начал кричать: «Поверь мне, я уничтожу всех, если ты сделаешь еще хоть шаг». Я усмехнулся: «Неужели ты настолько не веришь в свои силы, что не готов даже попытаться со мной сразиться и предпочтешь уничтожить свой дом вместе со всеми своими союзниками?» Злобно зыркнув на меня, он ответил: «Я не сразу тебя узнал, но все-таки узнал, некромант. Думаешь, до Синда не доходят новости? Но ничего, я уверен, что за эту информацию конвары наградят меня достаточно, чтобы я сумел с нуля возродить свою империю. И после того, что ты сказал, ты полагаешь, что я просто так тебя отпущу?» Усмехнулся я. Не то чтобы я пытался остановить его этим разговором, скорее у меня с дедом было кое-что общее. Иногда мне тоже было любопытно понять, как мыслят мои враги, даже если я не сомневался в их скорой смерти. «Разве тебе не выгоднее было бы, наоборот, умолять меня остановиться?» Продолжил я свою мысль. «Может быть, тогда тебе действительно удалось бы избежать смерти и провернуть то, чем ты сейчас мне угрожаешь. Это не пустая угроза, Рихтер», — прорычал он, и его глаза заблестели фанатичным огнем. «Сейчас ты в этом убедишься». Нгуин сорвал со своей шеи одну из золотых цепочек, не самую толстую, но явно имевшую особое значение. На ней висел небольшой тигровый коготь, инкрустированный рубинами. Резким движением он разорвал цепь, и коготь с громким металлическим лязгом упал на каменный пол. Похоже, именно так активировались его взрывные устройства. Глава 11. Торжествующая ухмылка постепенно сползала с лица Нгуина по мере того, как он начинал понимать, что что-то идет не так. Я, разумеется, быстрым прыжком через тени отрезал его от окна башни, через которое он планировал выпрыгнуть на своем летающем механизме. Но до него начало доходить нечто еще более важное: активированный им взрыв никак не происходил. Причем именно последний факт, очевидно, напугал бандита сильнее всего. Его глаза метались между мной и кулоном, который он только что разорвал, словно ища объяснение этой неожиданной неудачи. Похоже, что он рассчитывал, что взрыв так или иначе отвлечет меня и позволит ему сбежать даже в самой плохой для него ситуации. «Что-то не так?» — с притворным сочувствием обратился я к нему. «Неужели ты так плохо подготовился, что твой план не работает?» Он сверкнул глазами. «Что ты сделал, некромант?» — спросил он, и в его голосе прозвучала смесь ярости и недоумения. «Стоит отдать должное, этот парень не сразу потерял присутствие духа. Может быть, он еще надеялся на то, что сможет исправить ситуацию. А может, действительно имел какую-никакую смелость, чтобы встретиться со своей смертью лицом к лицу. Либо же он просто был слишком самоуверенным и тупым, чтобы быстро осознать безнадежность своего положения, хотя какие-то мозги у него однозначно имелись. Судя по тому, что я знал о криминальной империи, которую он умудрился создать, такое на одной лишь силе не провернуть. Но, в то же время, я знал много магов, которые сначала действительно старались и выкладывались как могли, несмотря на скромные способности. Но, по мере роста их магического уровня и влияния, они расслаблялись, думая, что теперь им не обязательно напрягаться, раз они стали такими сильными. В конце концов, именно это их и убивало. Так что вполне возможно, что Нгуин тоже успел деградировать по мере того, как росло его влияние. Но даже до него наконец начало доходить истинное положение дел. И вместо того, чтобы дальше качать права, он сделал еще одну попытку сбежать, используя свои нити. Стальные волокна засвистели в воздухе, цепляясь за выступы на потолке и стенах, но мы уже были на последнем этаже его замка, и у него было не так много вариантов того, как именно отсюда убираться. Его механизм эвакуации, очевидно, не сработал. Изящная летающая конструкция лишь печально покачивалась на ветру, не подавая никаких признаков жизни. Поэтому он был готов даже просто прыгнуть вниз с башни, рассчитывая на свою магию. Но я ему этого не позволил. К тому же это был крайне удачный момент, чтобы применить новую разработку ученых-вионов из старого форта. Несмотря на то, что монстры-пауки, которые еще недавно охраняли замок деда, появились в их распоряжении недавно и культивировать их как муравьев, они еще не успели, образцов самой паутины было хоть отбавляй. И даже за этот короткий срок ученые сумели создать прототип, тестовую версию артефакта для замедления и поимки врагов. Всего несколько экземпляров, но тем не менее, я сразу же принял решение взять их с собой в Синд. Выглядели они как обычные клубки смотанных серебристых ниток, но стоило попасть ими в противника, как те мгновенно распускались и обматывали его с головы до ног. По крайней мере, такой была задумка. Сейчас же, все работало еще не столь идеально, но меня сразу предупредили, что не стоит ожидать многого от прототипа. Это была даже не альфа-версия, а лишь первый набросок, над которым предстояло провести еще много работы. Так что, вместо того, чтобы превратить Нгуина в плотный кокон, паутина лишь частично обмоталась вокруг его рук. Кроме того, этот клубок был крайне плохо сбалансирован, а потому попасть в кого-либо было возможно только с очень близкого расстояния. Как сейчас, когда врагу было абсолютно некуда деваться. Однако испытание я счел успешным, потому что, как бы там ни было, Ангуин увяз в этой липкой субстанции очень быстро. Главным ее достоинством было то, что энергетический щит ничуть не мешал паутине обвиваться вокруг любого мага. Даже у нас с Ольгой из-за этого возникли проблемы, когда мы отбивали замок деда от заселивших его пауков. И очистка заняла у нас гораздо больше времени, чем хотелось бы. Но награда того стоит. Паутина была удивительно прочной и клейкой. И чем больше Нгуин дергался, тем сильнее запутывался. И даже его стальные нити не могли ее разрезать, она растягивалась, но не рвалась. Я специально наблюдал за его попытками, не вмешиваясь, чтобы лучше оценить прочность нитей. Разумеется, вионы проводили тесты, но, в основном, с теневыми клинками, которые хоть с трудом, но медленно справлялись с задачей. А вот обычное оружие оставалось бессильно против паутины. Но у нас не было возможности провести тесты с другим магическим оружием высокоранговых одаренных. Так что бессилие Нгуина меня обрадовало. Перспективы разработки резко становились более радужными. И, если я нуждался в подобных артефактах лишь в редких ситуациях, когда врага нужно захватить живым, то для младших членов моего клана, клубки с паутиной могут стать по-настоящему серьезным подспорьем. «Что это за дрянь?» – рычал Нгуин, пытаясь освободиться, но каждое движение лишь ухудшало его положение. А я уже сделал достаточно выводов о работе артефакта и даже успел обдумать парочку идей о том, как именно можно его улучшить. Осталось только передать информацию вионам. Так что дальше я просто спокойно разрушил щит Нгуина и вырубил того, откачав у него практически всю энергию. Какого-то серьезного сопротивления он мне оказать уже не мог. Мой собственный щит был достаточно прочным, чтобы спокойно выдерживать все его попытки контратаковать. Тем более, что в паутине он особенно развернуться и не мог. Так что все прошло как по маслу. И один из главных авторитетов Синда из проблемы быстро превратился в беспомощного пленника. Мне было важно захватить его именно живым, чтобы уже в спокойной обстановке решить, что с ним делать. И я даже не собирался ради этого покидать его дворец. Сейчас, Когда я и мои союзники разберемся с его охраной, эта самая обстановка во дворце как раз и станет вполне себе спокойной. К тому же, таким образом мы на какое-то время сможем скрыть то, что здесь произошло. Я не планировал выпускать отсюда ни одной живой души, чтобы слухи не поползли по городу раньше времени. Что же касалось распределенной по всем углам поместья взрывчатки, как магической, так и обычной, здесь Нгуин не врал. Она действительно была, но для моих пронырливых теневых крыс-разведчиков подобное не могло остаться секретом. Еще до начала штурма, обследуя замок изнутри, я заметил следы этой глобальной ловушки, его оружие последнего шанса. В конце концов, просто невозможно сделать из своего жилища пороховую бочку так, чтобы не осталось никаких следов. Нгуин действительно создал довольно интересную систему безопасности на основе соединения магии и техники. Магические заряды были аккуратно встроены в стены и замаскированы под декоративные элементы, а обычная взрывчатка спрятана в потайных нишах и под половицами. Тонкие нити проводов и рунных схем пронизывали весь дворец, соединяя заряды в единую структуру. Он вплел в нее даже несколько десятков специальных артефактов, усилителей, благодаря которым взрыв точно разнес бы здесь все даже не на осколки, а в труху. Признаюсь, меня даже немного восхитила готовность Нгуина в одночасье пожертвовать всем и, возможно, даже самим собой. Хотя любой разумный человек не мог не понимать, что все это – палка о двух концах. Он был не единственным таким умником в мире, и наверняка где-то мог найтись маг, который использовал бы всю эту конструкцию против него. Да и просто вся эта система могла активироваться случайным образом из-за халатности самого Нгуина или по какой-то другой причине. Что снова возвращало меня к мысли о том, что мой нынешний враг был слишком уж самоуверен. Впрочем, теневые питомцы под моим руководством вполне отлично справились с ролью саперов. Действуя скоординированно, где-то перегрызая провода острыми зубами, а где-то просто нарушая рунические схемы, процарапывая когтями ключевые символы, они полностью обезвредили всю систему. Конечно, я мог бы просто превратить крыс в обычных умертвий, и они бы вполне справились с задачей, но мне показалось, что это скучно. Тем более, что небольшие дополнения не стоили мне особых усилий, зато результат впечатлял. Эти существа, соединяя в себе функции теневых разведчиков и боевых химер, получились настоящими произведениями искусства. Я щедро напитал их силой, так что от обычных крыс они отличались неестественно гладкой шерстью, которая словно поглощала свет вокруг себя, делая их незаметными. Как магические существа, мои крыски обладали способностью видеть магические потоки и энергетические узлы. Когти и зубы я тоже укрепил, так что они могли прорезать даже защищенные магией материалы, если знать их слабые места. Самым замечательным было то, что мои крысы существовали одновременно как в материальном мире, так и в теневом измерении. Они двигались почти беззвучно, иногда растворяясь в тенях и появляясь в нескольких метрах оттуда. А самое приятное, что мне не надо было управлять каждой крысой по отдельности. Связь с ними ощущалась как тихий шепот в глубине сознания, и я направлял их действия, словно дирижер в оркестре. В результате, когда Нгуин сорвал свой активирующий амулет, он получил лишь жалкие искры там, где должен был прогреметь грандиозный взрыв. Жаль, что только я сумел оценить выражение его лица в тот момент, когда до него дошло, что его последний козырь не работает. «Стерва, на выход!» – грубо приказал один из стражников, отправленных в подвал, чтобы привести Минжу в главный зал. Разумеется, девушка не собиралась подчиняться даже вежливым просьбам, не то что подобным оскорбительным приказам, но пришедшие за ней были гораздо сильнее тех, кто просто охранял пленников, сидя за клеткой, блокирующей магию. «Не смейте ко мне прикасаться!» – яростно прошипела Минжу, отступая к дальней стене камеры. «У вас нет права. Все права на твою жизнь теперь принадлежат Нгуину. У нас есть его приказ, и этого вполне достаточно», — усмехнулся второй стражник, активируя энергетический щит. Стоило девушке попытаться применить против них силу, как быстро стало понятно, что ее способностей будет недостаточно. Она умело накачала магией свое тело, зарядила и направила в них несколько огненных заклинаний, но все они с громким шипением просто испарились, врезавшись в энергетические щиты врагов. «Ты думала, мы не знаем о твоих способностях?» – насмешливо спросил первый стражник, шагая внутрь клетки. «К тебе бы не послали тех, кто к ним не готов». Вместо ответа Минжу метнула в него очередной огненный шар, на этот раз вложив в заклинание всю свою ярость. Пламя полыхнуло так ярко, что на мгновение осветило весь подвал, но щит противника даже не треснул. «Покончим с этим», — буркнул второй, и в следующую секунду они бросились на нее. Минджу дралась, как дикая кошка, царапая, кусая и пинались. Она сумела даже процарапать ногтями щеку одному из них, когда тот на секунду потерял концентрацию и перестал поддерживать щит. Возможно, что этому поспособствовал как раз такой неистовый напор Минджу. Но исход схватки был предрешен. Они не особенно церемонились, просто скрутили ее, словно куклу, и потащили наверх. «Отпустите меня!» — кричала она, извиваясь в их руках. «Вы за это заплатите!» Минджу задыхалась от боли, руки стражников, как железные тиски, сдавливали ее запястья до синяков. Никогда прежде с ней не обращались так грубо. В доме ее отца все знали, что к дочери хозяина следует относиться с почтением. А теперь ее волокли, словно мешок с овощами, не заботясь о том, что ее хрупкое тело ударялось о каменные ступени и стены. «Каждый синяк, каждую каплю крови и каждое унижение я верну вам старицей. Тебе же лучше, если прекратишь сопротивляться и истерить», — приговаривал тот, у которого она расцарапала лицо, вытирая кровь. «У нас не было приказа доставить тебя целой и невредимой». Второй гоготнул. «А если будешь дальше артачиться, то прямо по дороге покажем тебе, как мы умеем воспитывать строптивых девчонок». Но даже это не подействовало на Минджу. Она была из тех, кто лучше умрет, чем покориться кому-либо. Причем, в ее случае, это действительно не было просто красивыми словами. Двумя главными чертами характера этой девушки были невероятная гордость и чудовищное упрямство. И надо сказать, что сейчас она была как никогда близка к тому, чтобы поплатиться за это жизнью. Особенно когда ее похитители вдруг получили на свои устройства сигнал тревоги. Браслеты на их запястьях начали мигать красным светом и издавать противный писк. «Проклятие!» – выругался первый, поняв, что веселье закончилось. А когда этот сигнал тревоги начал отбивать определенный ритм, для них это стало знаком, что придется выполнить одно из указаний Нгуина на случай действительно серьезного вторжения. Это означало, что им необходимо уничтожить всех заложников и пленников без исключения. «Что это значит?» – спросила Минджу, заметив, как изменились их лица. «Это значит, красавица, что тебе больше не нужно беспокоиться о том, что с тобой будут делать», – злобно усмехнулся второй стражник, вытаскивая кинжал с зазубренным лезвием. Разумеется, первой их жертвой должна была стать Минджу. Даже невероятная красота девушки ни на секунду не смутила прихвостни Нгуина. Они давно не испытывали жалости ни к кому. Для них Минджу была просто куском мяса, обычной хозяйской вещью, которой Нгуин мог распоряжаться как пожелает. «Я убью сначала тебя, а потом твою мамочку», – прошипел тот, что с кинжалом. «А твоего братишку оставлю напоследок, чтобы он послушал, как вы кричите, животные». Плюнула Минджу ему в лицо. «Вы все жалкие животные». Но кое-чего душегубы все-таки не учли. Стайка крыс, которая преследовала их на небольшом расстоянии, увеличивалась с каждым их шагом. Поначалу хвостатые не привлекали внимания, но затем их стало так много, что скрываться стало уже попросту невозможно. И вдруг с громким писком крысы начали объединяться. Грызуны прыгали друг на друга, цеплялись друг за друга когтями, зубами и прижимаясь как можно ближе. И вот вместо множества разрозненных животных они трансформировались в нечто совершенно иное, в одну огромную, жуткую крысу размером раза в два выше любого нормального человека. Это было странное, почти гипнотическое зрелище. Сотни крыс, будто повинуясь единому беззвучному приказу, устремились к одной точке, формируя живой, колышущийся холм. Они не трансформировались и не теряли своей индивидуальной формы, а лишь плотно прижимались друг к другу, цепляясь когтями за шерсть соседей, образуя все более крупную и плотную структуру. Их движения были удивительно согласованными, словно все они разом стали клетками одного организма, подчиняющимися единой воле. Вскоре перед глазами изумленных стражников и Минджу возникло нечто, похожее на гигантскую крысу, состоящую из сотен обычных грызунов. «Что за черт?» – начал был один из стражников, но договорить не успел. Одним резким толчком крыса-мутант протаранила охранников и выбила у них из рук Минджу, а затем легко свалила их с ног, словно ей это ничего не стоило. Энергетические щиты трещали под ее когтями и зубами, пока окончательно не развалились, а то, что произошло дальше, не хотел бы увидеть никто, даже в самом страшном фильме ужасов. Крыса буквально за минуту обглодала их так, что остались лишь кости. Минджу отшатнулась к стене, содрогаясь от увиденного. Ее желудок скрутило в спазме, и она еле сдержала подступившую к горлу тошноту. Но когда хруст костей затих, а на полу остались лишь обглоданные скелеты ее мучителей, гигантская крыса медленно повернула морду в ее сторону. Минджу замерла, ожидая, что станет следующей жертвой. Но вместо нападения огромное существо задрожало и на ее глазах начало распадаться. Десятки обычных крыс отделялись от массы, постепенно уменьшая монстра в размерах. Одна из крыс подбежала к ее ногам и стала настойчиво тянуть зубами за край ее одежды, явно указывая направление. Глава 12. Как дела? С улыбкой обратился я к Ли Фэнь. Она уже должна была получить доступ ко всем базам данных и документам Нгуина. Она смотрела на нас с большого экрана в конференц-зале дворца. Как оказалось, Нгуин здесь не только кутил на застольях, но и иногда собирал своих помощников на деловые встречи. По крайней мере, когда-то, как мы поняли, в последние годы он уже ни с кем особо не советовался, а доклады выслушивал в личном кабинете. Но главное, что у него нашелся вполне себе приличный зал совещаний. В отличие от остальных залов дворца, оформленных в традиционном стиле, здесь все, напротив, было подчеркнуто современно. И мы решили расположиться именно здесь. Мы, это я, Алидимир, Лянь Фуцан, Ольга, дедуля Карла и Симон Фавера. Ольга нетерпеливо постукивала пальцами по столешнице из темного полированного дерева и ждала начала обсуждения. Лич же сохранял идеальную неподвижность. Он умел принимать такой вид, что его было не отличить от скульптуры. И это не могло не притягивать взгляды Али и Фуцана, слишком уж необычным для них было это зрелище. А вот Симон, наоборот, смотрел куда угодно, только не на деда, но теперь я уже знал, что стало этому причиной. Ли Фэнь со смехом пересказала мне историю, в которой мой ученик его активно спасал. И это меня только в очередной раз убедило, что за дедом нужно следить в оба. На первый взгляд безобидный эпизод много говорил о Личе и особенностях его мышления. Ни на секунду не останавливаясь, он изучал современный мир, как губка впитывая все, что могло бы ему пригодиться, и используя для этого любой удобный случай. Впрочем, ничего нового я не открыл. Так что, выбросив это из головы, я вернулся к тому, что действительно было сейчас важно. Нгуин пока отдыхал в той самой темнице, откуда мы освободили семью Линя. Отдыхал в прямом смысле, потому как я выкачал из него столько энергии, что сейчас он не мог бы проснуться, даже если бы захотел. Однако его состояние было вполне стабильным. Я не беспокоился о том, что он случайно умрет, хотя вполне вероятно, что сейчас, во время этого обсуждения, как раз и решится его судьба. Я сохранил ему жизнь только на случай, если в каком-то из дел он окажется нам полезнее живым, чем мертвым. Я уже успел убедиться, что современный мир полон всевозможных юридических нюансов, в которых хорошо разбираются только такие акулы, как Линда Астер, Арнольд Зиппельт или Николя Вион. И консультация с кем-то из них, а может и со всеми сразу, тоже была на повестке сегодняшнего совета. Нам предстояло внимательно разобраться с тем, с чем нам вообще придется иметь дело после того, как одна из больших шишек самого крупного города Синда окажется вне игры. Захватили мы также и тех союзников Нгуина, которые все-таки выжили во время этой битвы. Таких, к слову, осталось немного, и потому стоило также решить, как именно мы будем подавать эту информацию городу. Очевидно, что полностью скрыть сам факт заварушки нам точно никак не удастся, тем более что я рассчитывал, что Али и Лянь поделят между собой активы Нгуина и тем самым займут его место. Лянь, разумеется, только после того, как примет вассалитет. Но не только вассалитет, а еще и мою метку контроля. Такую же, как в свое время получил компаньон Прохор Арни. Я таким образом обеспечил его полную преданность. Я недостаточно хорошо Линя знал, уже не говоря о том, что он, пусть и под давлением, но все-таки подставил Али Демира, а соответственно и меня. Ведя с кем-либо дела, я хотел быть полностью уверен в своем союзнике. Так что ничего удивительного, что я предложил Линю стать частью моей команды именно на таких условиях. А если сказать точнее, то это он умолял меня позволить ему как-то меня отблагодарить. Еще до того, как мы спасли его семью, Фуцан обещал за это немного, не мало, а собственную жизнь, что подразумевало верность и безоговорочное служение. Так что он был не просто готов на любые условия, а еще и счастлив, что я в принципе согласился дать ему шанс. Я, как и мой клан, сделаем все от нас зависящее, чтобы влияние клана Рихтер распространилось насколько это возможно, уверял меня он, склонив голову в традиционном восточном поклоне. «А не боишься гнева конваров?» Тут же спросил у него дед, стянув губы в тонкую усмешку. «Им явно не понравится, что вассалы Рихтеров ведут дела на их территории». Тут неожиданно для всех в разговор вступил Симон. Он откашлялся, поправил воротник своей безупречно чистой рубашки и отметил. «Ну, если мы не будем точнее, если вы не будете громко это афишировать, то вполне возможно, что конвары ничего и не узнают. Они не слишком вникают в политику местных торговых и криминальных кланов, если те сами не лезут к ним в пасть, мешая делам великого князя». Его слова повисли в воздухе, наполненным запахом старого дерева и едва уловимым ароматом благовоний, оставшихся от прежнего хозяина комнаты. Ольга удивленно приподняла брови. «Хочешь сказать, у них совсем нет сети осведомителей? Возможно, ты просто не знаешь о них, ведь ты не знаком близко со структурой клана Конвар». Симон опустил глаза и аккуратно поправил манжету рубашки, выигрывая время для ответа. «Я жил в Синде несколько лет, и это то, что я слышал от своих друзей и учителей», — ответил он, старательно избегая взгляда Ольги. На помощь пришел Лянь, задумчиво поглаживая свою аккуратно подстриженную бородку. «А я скорее соглашусь с этим мнением. Действительно, конвары крайне редко участвуют в делах, которые ниже их уровня, если вы понимаете, о чем я». Он поднял глаза к потолку, словно пытаясь продемонстрировать то, где конвары, а где все остальные, а затем продолжил. «Другое дело, что я не понимаю, каким образом мы можем это не афишировать. Ведь о смерти Нгуина мгновенно узнает весь город». Лянь опустил взгляд и теперь смотрел прямо на меня. Его темные глаза были полны сомнений. «И, честно говоря, набрался храбрости он. Именно по этой причине я не хочу участвовать в разделе его имущества. Да, то, что вы предлагаете, это невероятный шанс. Это ресурсы, которые могут мгновенно сделать меня и мой клан сверхбогатыми, поднять нас на совершенно иной уровень. И все это даже с учетом того, что мы получим лишь часть денег». Он замолчал, сложив руки на столе перед собой. В комнате стало так тихо, что я слышал тиканье старинных часов в углу. «Но проблема в том, что как бы мне ни хотелось, скорее всего, мы просто не сможем удержать всю эту империю под нашим контролем, даже вместе с Демирами. Прошу прощения, Али», — кивнул он ему. Лянь наклонился над столом в мою сторону, его голос стал тише, словно он делился секретом. «Максимилиан, я правильно понимаю, что вы покинете Синд, как только решите все свои дела?» Я кивнул. «Так и есть. Я не смогу задержаться здесь надолго». Я обвел взглядом зал, изучая реакцию собравшихся. «Но разве сами по себе ресурсы не дадут толчок к развитию вашего клана до того уровня, на котором вы сможете должным образом распорядиться новыми возможностями и защитить себя?» «Теоретически, да», — не стал отрицать Лянь, нервно постукивая пальцами по столу. «Но, к сожалению, кланы Синда — это сборище агрессивных хищников. Они не будут пассивно ждать, пока мой клан станет сильнее. Нам придется противостоять огромному давлению с самого первого дня, как экономическому, так и постоянным угрозам расправы». Али кивнул, соглашаясь с ним. «Это действительно так, Максимилиан. Боюсь, что я тоже вынужден занять именно такую позицию». Он провел рукой по своим коротко стриженным волосам, выдавая внутреннее напряжение. «Ни у Линя, ни у Демиров нет достаточных ресурсов, чтобы защищать их на том уровне, который мог себе позволить Нгуин. В то же время, как только об этом узнают союзники Нгуина и просто выжившие члены его клана, у нас не останется другого выбора, кроме как сражаться насмерть». Али посмотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде читалась тревога. «И я сомневаюсь, что без вашей прямой помощи мы одержим победу. Да, и даже если вы поможете нам отбиться в первое время, это вовсе не значит, что кланы прекратят попытки добраться до нас сразу после вашего отъезда». Он тяжело вздохнул и потер пальцами виски, явно ломая голову, как разрешить эту дилемму, а затем добавил: «В Синде очень много отчаянных людей, готовых рискнуть всем ради того, чтобы получить хоть каплю влияния. К тому же многие из них находятся под покровительством самих конваров, что, несомненно, столкнет всех нас лбами с великим кланом. В этом можно быть уверенными». Его слова повисли в воздухе тяжелым предупреждением. Оба моих союзника выглядели мрачнее тучи. Впрочем, я не разделял их переживаний, поскольку был уверен, что решить эту задачку не так уж сложно. Как минимум один вариант лежал на поверхности, и я уже о нем думал. Что ж, ответил я с улыбкой, а что если Нгуен останется владельцем всей своей империи? Разумеется, только на бумаге. Я обвел взглядом присутствующих и продолжил. По факту он будет подчиняться вам, Али, обратился я к представителю рода Демир. В принципе, так же, как и клан Лянь, Демиры, как основные представители рода Рихтер в Синде, продолжат вести свои дела и будут отчитываться лишь напрямую перед кланом Рихтер. Я сделал паузу, наблюдая за реакцией собравшихся. Лицо Линя выражало смесь недоверия и интереса. Я объяснял дальше. В то же время об этом будем знать только мы с вами. Для всех будет казаться, что Нгуен по-прежнему сам отвечает за свою империю и просто заключил с вами долгосрочные контракты. Изящная фарфоровая чашка в руках Линя замерла на полпути к губам. Но как вы планируете это устроить? Снова удивился Лянь. Нгуен даже под страхом смерти не согласится в этом участвовать. Уж поверьте, я хорошо знаю его характер. Он покачал головой, а затем все-таки сделал глоток из чашки, давая себе время обдумать дальнейшие слова. Разумеется, я не сомневаюсь в том, что вы сумеете его убедить. Пока вы здесь, он вряд ли рискнет что-то предпринять. Разве что будет всеми правдами и неправдами пытаться заручиться поддержкой конваров. Но даже если у него этого не получится, мы все равно останемся здесь на пороховой бочке. Он уничтожит всех нас, как только появится такая возможность. Лянь подался вперед, его голос стал тише, но настойчивее. Это не тот человек, с которым можно вести какие-то дела, тем более надеяться, что он смирится с ролью подчиненного. Нет, это совершенно невозможно, замотал головой Лянь. Я улыбнулся. Вообще-то есть способы добиться безусловной лояльности от любого, и один из них ты сам скоро прочувствуешь на себе. Я перевел взгляд на Фуцина. Я уже поставил на тебя свою метку, и ты попал под определенные ограничения. Я наклонил голову, внимательно изучая его реакцию, а потом честно признался. Да, не буду скрывать, метку можно обойти, если знать, как и заручиться поддержкой сильных магов. Чего я, впрочем, делать тебе крайне не рекомендую. Лянь в этот момент отчаянно замотал головой. Его лицо побледнело, а руки сжались в кулаки, и в мыслях не было: «Господин Рихтер, даже если бы я хотел, я бы ни за что не пошел против вас, а я и не хочу». Его голос дрогнул. «Мое слово твердо, и моя жизнь принадлежит вам, потому что вы – тот, кто вернул мне смысл этой жизни, мою семью». Я поднял руку, показывая, что ему не нужно снова уверять меня в своей верности. Это мы уже и так выяснили. Вместо этого я продолжил свою мысль. Есть способы и гораздо более надежные, чем метка. И сейчас вы в этом убедитесь. Али Демир не был посвящен во все дела моего клана, но все-таки знал чуть больше о моих способностях. Так что его темные глаза только блеснули любопытством, и он уточнил. Сколько времени вам понадобится, Максимилиан? Нам подождать здесь или заняться другими делами? В этом поместье еще много необследованных комнат, и со многими пленниками необходимо поговорить. Можете заниматься чем хотите, сказал я, опуская руку на резной подлокотник кресла, но не уходите из замка, все займет не так много времени. Сказав это, я тут же отправился в темницу к Нгуену и, не теряя ни минуты, начал работу над его превращением в ревенанта. Выслушав доводы своих союзников, я еще раз убедился, что сделал правильное решение, не убив Нгуена сразу же. В этом случае, разумеется, я уже не смог бы провести нужный ритуал. Он возможен лишь в том случае, если объект еще жив. Возможно, потом, когда мои союзники окрепнут, наберут больше влияния и силы в регионе, особенно после того, как я расправлюсь с конварами, что неизбежно, Нгуен станет не нужен, и я превращу его в обычное умертвие. Но сейчас так действительно будет лучше. Тем более, что у меня уже был опыт управления ревенантом на большом расстоянии. Николавион прекрасно приносил пользу, работая на Бланш, а соответственно на меня. Судя по отчетам, которые она присылала, все у них было замечательно. Дела шли хорошо. Разве что он никак не мог избавиться от привычки изощренно ее задевать, придумывая для этого все новые и новые словесные конструкции, на первый взгляд безобидные, но на деле довольно оскорбительные. Она запрещала ему использовать каждую из его дерзких фраз, но тот с поразительной настойчивостью выдумывал все новые варианты и даже ехидно приговаривал, что даже если она запретит ему использовать весь алфавит, то он перейдет к жестам. Но Бланш тоже не готова была сдаться, и их словесная война только набирала обороты. Не исключено, что Нгуин тоже сохранит часть своих мерзких черт, которые составляют самую основу его личности, а потому просто выключить их будет невозможно. Но в любом случае, он все равно станет инструментом в руках тех, кого презирал. И очень скоро я уже представил обновленного Нгуина Хоша своим остальным союзникам. Он стоял перед ними внешне почти такой же, как прежде, разве что неестественно бледный, что, впрочем, могло сойти за последствия болезни или усталости. Неужели он действительно мертв? Одновременно удивленно и испуганно поинтересовался Лянь, невольно отступив на полшага назад. Для него сотрудничество с некромантом было чем-то совершенно новым и неясным, но стоит отдать ему должное, в целом, он держался неплохо. «Да, я мертв», — подтвердил Нгуин с кислой гримасой. «То, что он был обязан мне подчиняться, не делало его счастливым от этого осознания». Лич дед Карл усмехнулся. «Все же какие отвратительные создания, эти ревенанты», — сказал он, разглядывая Нгуина с профессиональным интересом. «Получить все минусы мертвого существования, но оставить при себе эмоции. Самый ужасный обмен, который можно только представить». Ольга мгновенно ощетинилась. «Не все считают эмоции злом», — сказала она, сжав кулаки. «И вообще, в этом и прелесть ревенанта, что мы можем фактически подарить кому-то вторую жизнь, пусть с некоторыми ограничениями, но это все равно их жизнь, их личность». Ольга так остро реагировала на эту тему, потому что сама была владельцем ревенанта, правда, в виде животного. Все время, пока она оставалась в Рихтерберге, Арчи неотступно следовал за своей хозяйкой и души в ней не чаял, как и она в нем. «В целом, я был согласен с внучкой. Ревенант действительно от своего превращения не терял почти ничего, и мог бы не потерять даже самоконтроль, если бы того захотел некромант». Ольга не удерживала и никак не контролировала характер Арчи. Тот сам, по своей воле, служил хозяйке и сам выбирал, как ему себя вести в той или иной ситуации. Да, конечно, Ольга могла ему приказать, и он определенно подчинился бы, но в данном случае в этом не было совершенно никакой необходимости. Связь между ними была крепка и без этого. Впрочем, я не собирался посвящать наших союзников в подобные детали, им это ни к чему. Так что я просто позволил Али и Линю убедиться в том, что Нгуин готов подчиняться любому из них. А во, какой здесь внушительный список должников. Вдруг вновь подала голос Ли Фэнь, которая все это время копалась в электронных документах и базах данных. Ее лицо на голографическом экране выражало искреннее удивление от масштабов найденного. Интересно, как много из них действительно что-то должны, а не просто поставлены на счетчик, добавила Ольга, глядя на таблицу, которую Ли Фэнь вывела на экран. Длинные столбцы именной суммы тянулись, казалось, бесконечно. «Ты вполне можешь начать разбирать это вместе с нашим новым союзником», усмехнулся я, кивая в сторону Нгуина. На его лице промелькнуло что-то похожее на отвращение, но быстро сменилось маской покорности. «Пусть он тебе расскажет о каждом из этих несчастных, пока мы приступим к обсуждению того дела, ради которого мы действительно прибыли в Синд. Пора решать, как именно мы освободим Арджуна Сундарама». Глава 13. Зал совещания временно разделился на две команды. Пока мы с Линем и Али перебирали возможные варианты рядом со скучающим дедулей Карлом и сдержанным Симоном Фавера, Ольга вместе с голографической проекцией Ли Фэнь и ревенантом Нгуином разбирала списки должников. Сначала никто никому не мешал, но со временем возмущения внучки становились все громче. «Это возмутительно». Голос Ольги звенел от негодования. «В этом списке почти нет тех, кто действительно задолжал. Здесь люди, чьи рестораны были разграблены вашими головорезами, владельцы магазинов, которые оказались на вашей территории, семьи, чьи дома вы отобрали под каким-то надуманным предлогом». Нгуин стоял неподвижно, но на его бледном лице отражалась смесь раздражения и вынужденного смирения. Ольга продолжала атаку. «Вот здесь», — она тыкнула пальцем в одну из фамилий, и Ли Фэнь сразу же увеличила один из фрагментов списка, семья Джулин. «Их ресторанчик сожгли просто потому, что один из ваших людей посчитал, будто его недостаточно уважительно обслужили, и теперь они вам должны. За что? За то, что вы уничтожили дело всей их жизни». От возмущения она начала тараторить так, словно кто-то ускорил запись, но при этом все ее слова оставались четкими и ясными для всех, и, разумеется, все ее услышали, и теперь мои союзники выглядели крайне встревоженными. Али Демир незаметно покачал головой, а Лянь Фуцан побледнел так, что стал почти такого же цвета, как наш новообращенный ревенант. Это уже не какая-то случайность. Распалялась внучка, а какое-то серийное уничтожение семейных ресторанов. И место для нападения на нас тоже было выбрано не случайно. Ты что, она ткнула Нгуена пальцем в грудь, боишься поваров, или, может быть, официанток? Откуда такая ненависть к местам, куда люди приходят просто хорошо отдохнуть и насладиться едой? Ладно бы это был просто рэкет. Это отвратительно, но я хотя бы могу понять. Но сжигать я насчитала почти 7 заведений, которые по твоей вине сгинули в огне. Дед хрипло засмеялся и предположил. Наверняка этот Нгуен только сейчас стал таким большим и важным, а в юности как обычная шпана пытался поесть и не оплатить счет. С такими обычно разговор короткий. Скалкой по шее и на кухню отрабатывать долг, драить сковородки и на другую черную работу. Нгуен помрачнел. Похоже, проницательность деда не подвела и в этот раз. Лич попал в точку. Я хочу, чтобы ты немедленно отозвал все эти фальшивые долги, требовала тем временем Ольга, и выплатил компенсации всем пострадавшим. В первую очередь я настаиваю на полном восстановлении ресторана, в котором на нас напали. Немедленно. Нгуен скривился, будто проглотил что-то крайне неприятное, но затем кивнул. «Как пожелаете», – процедил он. «Я отдам соответствующие распоряжения». Я улыбнулся. «В этом вся Ольга. Внучка совершенно не терпит несправедливости и готова отстаивать ее до последней капли крови. Обычно, крови подонков, которые ей противостоят. Однако, сейчас пора было вмешаться. Ольга, я подошел ближе и положил руку ей на плечо. Ты прекрасно разобралась в ситуации. Вы с Ли Фэнь крайне быстро обнаружили и раскусили все грязные махинации Нгуена». Она повернула ко мне пылающее от возбуждения лицо. «Но тебе, как всегда, не хватает терпения», — продолжил я, «прежде чем на эмоциях раздавать подобные приказы, остановись и подумай. Как моя наследница, Ольга обладала множеством важных качеств, которые я лично ценил, и ее обостренное чувство справедливости было одним из таких. Это означало, что она никогда не станет выбирать самый простой или самый выгодный путь, как это, например, делает дед Карл. Ольга в первую очередь будет заботиться о своих людях, своем клане и о тех, кто ей доверяет. Для лидера это очень важное качество, но я должен научить ее смотреть на ситуацию со всех сторон, а не только с точки зрения справедливости и благородства. Иногда действовать нужно не прямолинейно, а более тонко». «Максимилиан прав», – неожиданно подал голос Лянь, который уже достаточно пришел в себя, чтобы вступить в разговор. Его руки слегка дрожали, когда он налил себе еще чаю. «Если господин Нгуен», – он кивнул в сторону ревенанта, – «вдруг начнет возвращать деньги направо и налево, списывать долги и оплачивать компенсации, все решат, что он сошел с ума». Ольга нахмурилась, обдумывая его слова. «Его приближенные заподозрят неладное», — продолжил Лянь тихим, но убедительным голосом. «Вы совершенно правы в своем желании восстановить справедливость, госпожа Ольга, но если мы не будем действовать осторожно, проблем не оберемся. Тайна нашего контроля над Нгуеном раскроется, и все пойдет прахом. Что же вы предлагаете?» — спросила Ольга, все еще возмущенная, но уже более сдержанная. «Оставить все как есть? Позволить этим людям и дальше страдать?» Я заметил, как Нгуен наблюдает за этим обменом мнениями. В его глазах появилась искра интереса. Похоже, он все еще волновался о своей репутации. «Вовсе нет», — с улыбкой подбодрил я внучку. «Мы можем создать видимость того, что Нгуен пересмотрел свои методы ведения бизнеса. Например, начать с восстановления одного из ресторанов, но представить это как жест доброй воли со стороны его клана. Подать это так, словно они решили внести свой вклад в улучшение района, или как часть новой бизнес-стратегии. Именно так», – оживился Лянь. «Постепенно, шаг за шагом, мы сможем исправить большинство несправедливостей, не вызывая подозрений. А затем», – добавил Али, – «когда наши позиции в городе укрепятся, мы начнем действовать более решительно». Ольга переводила взгляд с одного на другого. Ее гнев постепенно уступал место рациональному осмыслению. «Хорошо», — наконец сказала она, — «я согласна с тем, что нужно быть осторожными, но я составлю полный список тех, кому нужна помощь в первую очередь». Она строго посмотрела на Нгуена, «и я лично прослежу, чтобы тот ресторанчик, где мы так и не успели отобедать, был восстановлен в кратчайшие сроки». «Разумеется», — произнес Нгуен, и я заметил, как его губы искривились в едва заметной насмешке. «Как пожелаете, госпожа, я уже сегодня отдам распоряжение о начале работ». Я поймал его взгляд, И ревенант тут же опустил глаза, понимая, что я заметил его попытку язвить. Впрочем, я не стал его одергивать. Если некромант вносит слишком большие изменения в личность ревенанта, то тот может постепенно утратить весь свой изначальный характер, что в нашем случае было недопустимо. Каждый в этом городе, кто с ним столкнется, должен поверить в наш маленький спектакль. Нгуину и так теперь придется регулярно наступать себе на горло. И, вероятно, это осознание сейчас заставляет его держаться подчеркнуто сдержанно. Только в этом он видит возможность сохранить хоть каплю достоинства в своем новом статусе. Впрочем, его внутренние переживания меня ничуть не волновали. Главное, что больше он не сумеет провернуть ничего во вред нам. И пока Ольга составляла новый список, мы вернулись к обсуждению насущных вопросов. Тем более, что вскрылись некоторые подводные камни, о которых мы не подумали ранее. Дело в том, что клан Конваров делился на несколько боевых школ, у каждой из которых был свой устав, свое место обитания, свои техники и свои управленцы. Ракша Конвар и его ближайшие союзники, разумеется, стояли над ними всеми, но между самими школами шла постоянная конкурентная борьба, очень активная внутри клана, но практически незаметная снаружи. Настолько незаметная, что мало кому было известно, кто вообще принадлежит каждой из школ, кто и что. Касательно имущества все тоже оставалось совсем непрозрачно, так что мы даже не были уверены в том, какая конкретно школа заведует тюрьмой, в которой держат Арджуна. «Я слышал, что охраной занимаются лазурные драконы», – задумчиво сказал Алидимир. «Говорят, они владеют самой мощной атакующей магией среди всех». Лянь согласно кивнул. «Да, либо они, либо желтые тигры. Наверняка кто-то из них. А вы не думали о белых журавлях?» – вдруг заговорил Симон. О них мало что известно, но эта скрытность как раз и говорит о том, что они занимаются всеми тайными делами Синда. Али хмыкнул, а Лянь задумался с удивлением, глядя на моего ученика. Никогда об этом не слышал, но звучит действительно складно. Я слышал об этом от одного из моих учителей, продолжал настаивать на своей версии Симон. Попробуйте проверить сначала это. Я сделаю несколько звонков, согласился Лянь. И по мере того, как он переговаривался по телефону то с одним своим знакомым, то с другим, он все более удивленно поглядывал на Симона. К слову, Фуцан оказался настоящим мастером завуалированных бесед. Он подводил к своим вопросам так ловко и незаметно, что казалось, будто бы это чистая случайность и ответы его вовсе не интересуют. Однако эффективность он показал запредельную. Даже Ли Фэнь позавидовала, когда выяснилось, что 8 кратких звонков дали ему гораздо больше информации, чем все то, что она смогла нарыть в сети. Позавидовала, но не удивилась и признала: «Да, как-то так все у восточных кланов и происходит. Поэтому со стороны никто не знает о них ничего, чего бы те сами не хотели показать, но между собой едва ли можно что-то скрыть». Лянь не только убедился, что именно белые журавли заведуют тюрьмой, но и вычислил один из кланов, которые с ними сотрудничают. «По счастливой случайности», — гордо заявил он, — «их наследник недавно сватался к моей Минжу, но из-за всего произошедшего, я даже не успел им ничего ответить». «А что именно ты собирался ответить?» — напрягся Али. «Конечно же согласиться. Их клан по статусу гораздо выше нашего, только необыкновенная красота моей дочери дала ей шанс претендовать на столь удачное предложение, так что я могу хоть сейчас отдать команду своим людям, и мы начнем готовиться к ответному визиту». «А что насчет самой Минжу?» поинтересовался. «Она согласится? Куда она денется?» отмахнулся Лянь. «Нам даже не обязательно посвящать ее в наши планы». Я хмыкнул. Похоже, что как бы не любил Фуцан свою дочь, а местный менталитет не велел ему слишком церемониться с ее чувствами. Хорошая дочь должна подчиняться отцу во всем. Ли Фэнь тоже это заметила, но фыркнув, промолчала, видимо, для того, чтобы сгоряча не наговорить лишнего. Наша хакерша пережила много неприятного в своей семье до того, как сбежала, но мой новый союзник прав. Возможность действительно удачная, и было бы глупо отказываться использовать это сватовство, как повод подобраться поближе к слугам Конваров. В любом случае, цели женить Минжу против ее воли перед нами не стоит, но, если она об этом узнает, то это может разрушить всю легенду. Я не знал эту девушку и не был уверен в том, что сможет ли она правильно сыграть свою роль. Так что пускай думает, что все всерьез, а там разберемся. «Ни за что!» — воскликнула Минжу. Она изо всех сил старалась сдерживаться, чтобы даже в гневе не позволить себе накричать на отца. Я не выйду за Хайта. Он, как и все его родственнички из клана Такахаши, самодовольный осел. А ты видел, как выглядит его мать? Бледная и болезненная, словно моль. Хочешь, чтобы я стала такой же? Через год жизни в его доме, в просторной комнате, освещенной мягким светом закатного солнца, проникающим сквозь рисовую бумагу на окнах, повисла напряженная тишина. Лянь Фуцан сидел на подушке у низкого лакированного столика, медленно потягивая зеленый чай из фарфоровой чашки без ручки. Его лицо оставалось безмятежным, но костяшки пальцев побелели, говоря о внутреннем напряжении. Напротив него стояла Минжу, в традиционном красном платье с золотой вышивкой, с волосами, заколотыми изящными шпильками с нефритовыми подвесками. Ее глаза сверкали, как угли, а прямая спина и гордо поднятый подбородок выдавали бурю эмоций, бушевавшую внутри. Лянь аккуратно поставил чашку на стол. «Ты видела Хайта всего один раз, на официальном приеме. Как ты можешь судить о его характере? Мне хватило этого раза». Минжу не отвела взгляд. «Он даже не посмотрел мне в глаза, когда меня представляли. Вместо этого он оценивал меня, словно лошадь на аукционе». Один из свитков на стене слегка затрепетал, хотя окна были закрыты. Магическая энергия Минжу пульсировала в такт ее эмоциям, и несколько слабых искр пробежали по ее пальцам. «Контролируй себя», — холодно сказал Лянь. «Ты не в детском саду, чтобы так явно проявлять свою магию». Минжу глубоко вдохнула, и искры исчезли, но в ее глазах остался тот же огонь. «Отец, я прошу тебя понять, я не отказываюсь от брака как такового». Ее голос стал мягче, но не менее решительным. «Я просто хочу выйти замуж за кого-то, кто будет уважать меня и позволит мне дышать». Лянь поднял руку, останавливая ее. «Ты говоришь, как наивная девчонка, читающая романы. Мы не обсуждаем твои хотелки, а решаем будущее клана. Клан Такахаши – влиятельная семья, связанная с конварами. Этот брак может значительно укрепить наше положение». Он поднялся, обошел стол и подошел к окну, глядя на сад. «После всего, что произошло с нами, ты должна понимать, насколько хрупко наше положение. Мы выжили только благодаря господину Рихтеру, и теперь должны укрепить свои позиции». Минжу сжала кулаки. «Именно благодаря господину Рихтеру мы свободны и в безопасности. Так может мне лучше выйти за него? Почему именно Хайта? Почему я должна жертвовать своей жизнью, если спас меня не он и угрозы больше нет?» Лянь резко повернулся к ней. «Нет угрозы?» Его голос стал тише, но в нем зазвучала сталь. «Ты была в клетке, Минжу. Вся наша семья была в руках этого». Он осекся и покачал головой. «Ты понятия не имеешь, что бы с тобой сделали, если бы не вмешательство господина Рихтера. И ты до сих пор не знаешь, какие договоренности были заключены, чтобы обеспечить нашу безопасность». При упоминании о плене щеки Минжу слегка порозовели, но она не опустила взгляд. «Я благодарна господину Рихтеру и готова отдать свой долг, но не такой ценой». Лянь сделал пару шагов к дочери, и его голос стал мягче. «Минжу, пойми, этот брак – не просто союз двух кланов. Это возможность для всех нас, для тебя в том числе. Ты станешь женой влиятельного человека. От этого союза ты можешь получить многое, о чем сейчас и не мечтаешь». Минжу колебалась, и Лянь решил закрепить успех. «Кроме того, твоя мать, она до сих пор приходит в себя после всего случившегося. Новости о твоем непослушании могут сильно расстроить ее». Это был удар ниже пояса, и Минжу это понимала. В ее глазах сверкнул огонь. «Не используй состояние матери, чтобы манипулировать мной», — процедила она сквозь зубы, забыв на момент о почтительности. «Это недостойно тебя, отец». Лицо Линя застыло, и он выпрямился во весь рост. «Достаточно. Я твой отец и глава клана. Мое решение окончательно. Ты примешь предложение клана Такахаши и отправишься с ответным визитом к ним завтра же». Минжу побледнела, но ее глаза продолжали гореть. «Я поеду, раз ты не оставляешь мне выбора», — произнесла она ледяным тоном. «Но знай, что я не сдалась. Я найду способ избежать этого брака». С этими словами она распрямила плечи, развернулась и покинула комнату, ни разу не обернувшись. Глава 14. «Господин Фавера», — мелодично произнесла Минжу, изящно склонив голову. «Какая прекрасная погода для путешествия, не правда ли?» Симон Фавера стоял у борта корабля, на котором Рихтер и его команда отправились прямиком в город с поэтичным названием Цурубаси, что означало «журавлиный мост», напрямую намекая, под контролем какой именно школы конваров находится эта местность. Симон был глубоко погружен в собственные мысли, хотя казалось, что он просто наблюдает за игрой солнечных бликов на воде. Но голос Минджу выдернул его из раздумий. Обернувшись, он сразу обратил внимание на ее улыбку. Та сияла так, словно девушка случайно наткнулась на старого друга. Симон вежливо кивнул. «Действительно, госпожа Лянь, море сегодня спокойно». Минджу подошла ближе и встала рядом, оперевшись изящными руками о резные перила. Ветер слегка растрепал несколько прядей ее волос, которые она кокетливо поправила. «Знаете, я так мало знаю о ваших спутниках», — начала она, бросая на Симона взгляд из-под длинных ресниц. «Особенно о господине Рихтере. Он кажется таким загадочным». Симон почувствовал, как напряглись его плечи. Разговор принимал опасный оборот. Как ученик, он не считал возможным распространяться о своем мастере без его ведома. Однако и проигнорировать леди было бы невежливо. Он перевел взгляд обратно на море. «Господин Рихтер, человек многих талантов», — осторожно ответил Симон. «О, как интересно!» — воскликнула Минджу, делая шаг ближе. От нее исходил тонкий аромат жасмина. «А какие именно таланты? Я знаю, что он, похоже, сильный маг-заклинатель, но может быть еще и воин, или даже поэт». Симон неуверенно откашлялся. «Он разносторонняя личность». «Разносторонняя», — протянула Минджу, играя с нефритовой подвеской на шее. «А что ему нравится в женщинах? Ученость? Красота? Покорность?» При слове «покорность» ее губы изогнулись в едва заметной усмешке. Симон же покраснел и напрягся еще сильнее. Похоже, что красотка Минджу решила, что сейчас самое время перейти к прямым вопросам о том, что ее действительно интересовало. Девушка была явно не из тех, кто способен долго и терпеливо ходить вокруг да около, что делало задачу Симона по уклонению от ответов еще сложнее. «Я и не думаю, что имею право обсуждать личные предпочтения своего учителя», — тихо ответил он. Но Минджу и не думала отступать. Она сделала еще шаг, теперь они стояли совсем близко. Она положила руку ему на предплечье. «Симон, можно я буду звать вас Симоном? Вы кажетесь таким галантным джентльменом. Неужели вы не поможете бедной девушке, которая просто хочет произвести хорошее впечатление на достойного мужчину?» Глаза Минджу сверкнули, и Симон понял, что бедная девушка перед ним примерно так же беспомощна, как голодная львица.